Глава 9. Полет в неизвестность. Завтра на юг. Сияя, произнес Нагель и поднялся из-за стола. Наконец-то! Смерть Мандрагону, победа с нами! Вальтер хмуро посмотрел на младшего брата. Тот выглядел блистательно, как юный герцог, с ног до головы в золоте и бархате. Хоть парадный портрет с него пиши. Сам Вальтер был в мантии придворного чародея, такой же черный, как его настроение. «Не спеши», — буркнул он. «Еще не все готово». Нагель, несмотря на упоение собой, все же это заметил. «До каких пор собираешься держаться в тени? Когда заявишь о себе? Когда вобью гвозди в голову Мандрагону? Так чего же ты медлишь? Герцог убит, власть наша, гвозди в супнице. Где Алича?» «Вот именно. Где Алича?» «Она нам нужна», — озабоченно заявил Нагель, переставая сиять. «Без нее будет сложно подобраться к Мандрагону с гвоздями. Кто его станет отвлекать? Не я же?» «Можно, конечно, пожертвовать драконьерами, но...» «Алича в Карне», — ответил Вальтер. «Я послал за ней Лигею». Нагель нахмурился. «Так когда это было? Вчера? Позавчера? И они еще не вернулись?» «Нет». «Гм... Может, она что-то почуяла и снова сбежала. Она в этом деле большая мастерица. Но это не беда. У нас есть Грег с его звездой, который мог отыскать ее где угодно. Он в состоянии это сделать?» «Нет», — злобно ответил Вальтер. Нагель покосился на него и промолчал. Про себя он подумал, что Вальтер поторопился. Но говорить Нагель ничего не стал. Он знал, как глава клана относится к непрошенным советам, особенно в последнее время. «Тогда что? Ждем Лигею?» Вальтер не ответил. «Так я пошел спать?» Вальтер снова не подал виду, что услышал. Нагель запрокинул голову, допил до дна вино, сунул кубок в руки Вилли и вышел, насвистывая, из герцогского кабинета. Когда чеканные шаги Нагеля затихли вдалеке, Вальтер встал и принялся медленно расхаживать вдоль стола. Вилли потихоньку собирал со стола грязные тарелки и вилки, следя за ним с беспокойством. Тишина, которую нарушало только тихое поскрипывание паркета под ногами старшего дракона, с каждым мигом все сильнее пугала его. Руки его задрожали, и он уронил серебряный кубок. Тот резко звякнул об пол и покатился под ноги Вальтеру, оставляя за собой дорожку из винных капель. Вилли кинулся его поднимать и вдруг обнаружил, что висит в воздухе и дышать ему нечем, потому что Вальтер держит его на весу за шкирку. Увидев прямо перед собой лицо хозяина, Вилли зажмурился и завопил. «Не убивайте меня!» «С чего ты решил, что я собираюсь тебя убить?» — спросил Вальтер, ослабляя хватку. «Так вам же хочется!» прохрипел Вилли. Выражение откровенного ужаса на лице лакея остудило Вальтера. Он разжал руку и усмехнулся. Вилли рухнул на колени. «Я в вашей воле! Помилуйте!» Вальтер с любопытством поглядел на рано облысевшую макушку холопа, усеянную капельками пота. «Правда, хотелось!» признал он. «А теперь расхотелось. Приберись тут, накапал». Вилли, едва держась на ногах, вернулся к столу и принялся торопливо собирать посуду, не поднимая глаз. Руки его дрожали. «Сейчас еще что-нибудь уронит?» — подумал Вальтер. «И тут уж я его точно прибью. Да что же это со мной творится?» Он остановился и произнес в пространство. «Что идет не так?» «Не так?» растерянно повторил Вилли. «Да», морщась, кивнул Вальтер. Что-то пошло неправильно. Чувствую, где-то свернул не туда. Вроде все делаю, как надо, но с каждым шагом ухожу все дальше от победы. Где я допустил ошибку? «Не могу знать», — пискнул Вилли, на всякий случай прячась за стол. Амадео сказал перед смертью, в этой войне победивших не будет. Знаешь, я часто вспоминаю эту фразу. В ней что-то есть, какая-то правда. А я никогда себе не врал. Другим врал, себе нет. Ну, так в чем ошибка? Вальтер шагнул к столу. Вилли съежился. «Да где же ошибка, господин?» Зачастил он, пятясь. «Да что ж не так? Вы же только что победили. Город же ваш». «Знаю», — рявкнул Вальтер. «Да у кого все так славно складывалось, если не у вас?» — завопил Вилли. «Герцога вы изволили убить и скушать. Драконьеры перешли на вашу сторону. Братца мятежного прибили. От красного клана одни ошметки остались. Водяной дракон сам подох. Мандрагон трясется у себя на горе. Нос высунуть боится. Даже луку чародея прикончили, чтобы больше никому чудес не делал. Все под вами. Красота. Все подо мной», — повторил Вальтер упавшим голосом. Словно внезапно утратив силы, он опустился в кресло. Вилли тут же подскочил, налил вина в кубок, подал с поклоном. Вальтер осушил его залпом и устремил рассеянный взгляд в окно. Дворец был темен и тих, как вымер. Но стальной лорд знал, город принадлежит ему. Цитадель захвачена, ворота закрыты. Жители Малино сидят и не знают, что сменилась власть, что ими теперь правит другой, дракон. В самом деле, отпраздновать победу и хорошенько выспаться перед налетом на Мандрагону, как это делает Нагель. Но Вальтер все смотрел в окно и молчал. «Лигея не вернется», — тоскливо произнес он. В тот миг, когда он произнес эти слова, он сам понял, что сказал правду. Последний разговор с серебряной дракиной пронесся в его памяти. Лигея всячески помогала ему, когда речь шла о поисках оружия против Мандрагона, а за прочей деятельностью молча наблюдала, не высказывая ни одобрения, ни осуждения. Но дело дошло до участия в захвате Малино, тут Лигея и показала свое истинное лицо. «Ты, видно, сам не понимаешь, что затеял», — взволнованно говорила она. «Убивая людей, ты лишаешь их возможности перерождения, и вся энергия, которая должна или уходить на превращение, или передаваться следующим поколениям, достается лично тебе. Нет, это не прекрасно, это ужасно. Ты замыкаешь круг и проживаешь всего одну жизнь за счет всех твоих возможных потомков. Ты сам вычеркиваешь свое будущее. И ты разве не знаешь, что такое золотой дракон? Есть преступления, которые не оправдываются никаким возможным благом. Убийство высших драконов в том числе. Мандрагон кормит стихию невинными жертвами, но то, что хочешь сделать ты, многократно хуже. И отказалась мне помочь», — ожесточенно произнес Вальтер. «А я ее попросил-то о сущей мелочи, прикрыть меня огнем с воздуха, на случай, если сторонники герцога успеют опомниться, а она взяла и улетела. Перед самой важной битвой увела замок. Именно тогда, когда он мне особенно понадобился. Или она считала, что я перестраивал его ради развлечения?» «Она вернется, господин», — уверенно сказал Вилли. «Нет, такие, как Лигея, не возвращаются», — глухо возразил Вальтер. «Вы о ней, с позволения сказать, слишком хорошо думаете. Эка важность, что колдует и замки из облаков строит. Баба и есть баба, хоть бы и с крыльями. А бабу хлебом не корми, дай кого-нибудь пожалеть. Полетает, полетает и не выдержит, вернется вас спасать. Вальтер скривился. А вот увидите, господин. Она, когда вернется, будет другая, убеждал Вилли. Вот тогда вы ее в обороты возьмете. Скажете, дескать, да, вот такой я изверг и душегубец, но без тебя моя звезда надежды и вовсе пропаду. И все, попалась птичка. Вальтер посмотрел на него хмуро. Что насчет Алича? Неожиданно спросил он. Она тоже вернется? Вилли задрожал. «Прошу прощения! Нет!» «Почему?» — искренне удивился Вальтер. «Она вас, с позволения сказать, ненавидит!» «Ненавидит?» — Вальтер вдруг откровенно обиделся. «Я же ей только добра желал. И не только желал, но и делал. Мало кто может этим похвастаться». Распаляясь, он швырнул кубок на пол. Я ее готов был признать своей дочерью. Или не дочерью, как сама захочет. И что в ответ? Неблагодарная девчонка. Вот и делай после этого добро. Это из-за братца вашего, объяснил Вилли, подбирая кубок. Ну, из-за прочего тоже, но в первую голову из-за него. Ее всегда бесило, что он вам верит, как отцу родному, а ее не слушает. При слове «братец» черты Вальтера неприятно исказились. Вилли со страхом глядел, как меняется лицо господина, словно кожа сползает. На миг парню показалось, что он видит перед собой мертвеца. Злого мертвеца. Взгляд острый, хоть режь им. Встрепанные русые волосы падают на старое, холодное, яростное лицо. Где обаяние старшего дракона? Где его солнечная улыбка? Сейчас она похожа на оскал черепа. «Братец», — повторил Вальтер скрипучим голосом, — «что мне с ним делать?» «Ну как что?» — буркнул Вилли. «Небось, сами знаете». «И что, другого выхода нет?» «Да о чем вы?» — ядовито спросил Вилли, поднося господину новый кубок вина. «Он вам столько замыслов испортил. Причем последнее нарочно. Окончилось все открытым бунтом. Шутка ли сказать? Неповиновение господину. Да за такое три раза убить мало, а вы еще колеблетесь. Зачем он вам? У вас теперь новый дракон есть. Этот, маленький красный». Вальтер отхлебнул вина, потер висок и задумчиво поглядел на стоящую на бюро супницу. «Есть и другой вариант», — протянул он. «Гвозди. Вбить их в голову и больше никаких бунтов. Но...» Вальтер зевнул. «На Грега мне их переводить жаль. Гвозди мне нужны для мандрагона». Лука сказал, вбивать следует все 9. На 2 драконов гвоздей не хватит. «Не хватит!» — эхом повторил Вилли. «То-то и оно. Хотя я порой думаю, что лучше было бы вбить их в кого-нибудь более перспективного. Например, Валича. Мандрагон мне что-то не нравится. Есть в нем какая-то гниль. Вот смотрю на тебя и думаю, а ведь вы с ним похожи. Потому-то он тебя и выбрал. Дрянь к дряни. Ха-ха». «Все верно, господин». «Вроде сильнее всех во 100 крат, а кажется, ударь в правильное место и развалится. Есть в нем какая-то щербинка. Нет, ущерб. Ох, что-то голова разболелась». Вальтер откинулся на спинку кресла. Вилли подскочил и схватил кубок, который чуть не выскользнул из ослабевших пальцев господина. «Грег, моя ошибка, признаю», — слегка заплетающимся языком продолжал Вальтер. «Вот как важно правильное воспитание». Сам же внушал ему, как важно защищать своих. Кто же знал, что он станет считать своими смертных? Он закрыл глаза и откинулся на высокую спинку. «А вот во мне никакого ущерба нет. Никакой слабости. И Валичи тоже нет. Она цельная, сильная, жесткая. Ах, как бы я воспитал ее! Как жаль, что...» Последние слова Вальтер пробормотал совершенно невнятно. «Что жаль?» Почтительно наклонился к нему Вилли. «Как жаль, что я не успел ее убить!» Вальтер осел в кресле, голова его упала на грудь. Вилли замер, внимательно следя за ним. Неожиданно Вальтер поднял голову и с надеждой посмотрел в окно. Но там чернели обычные дождевые тучи. Свинцовые переплеты дребезжали под порывами ветра. «Как тяжело на душе!» — пожаловался Вальтер тучам. И уснул. Вилли вернулся к уборке, поглядывая на спящего в кресле Вальтера, вздыхая и что-то бормоча себе под нос. Его явно что-то томило. Причем до такой степени, что к концу уборки у него опять начали дрожать руки. Прибрав со стола всю посуду и сметя с пола крошки, Вендел вернулся в герцогский кабинет и тихонько окликнул Вальтера таким блеющим голосом, что если бы тот не спал, то непременно что-то заподозрил. «Все должно быть на своих местах», — сообщил Вилли непонятно кому. «Утварь в этом, как его, зараза, буфете!» И посмотрел на бюро, где среди бумаг белела фаянсовая супница. «Оружие отнял, прибери его, чтобы не валялось, где попало!» Чинкуя да в ножнах, висела на спинке кресла, в котором спал Вальтер. Вилли серьезно опасался, как бы Вальтер не передарил его Нагелю или Орке. Вендел знал, как не любит Вальтер этот меч. Он даже старался не прикасаться к нему без нужды. Но жадность или осторожность оказалась сильнее. Вилли, замирая на каждом шагу, подкрался к креслу, снял Чинкуэду и сунул ее за пояс сзади, как это делал Грег. Вальтер даже не шевельнулся, наоборот, начал похрапывать. «А железному вину? Здесь вообще не место!» Почти не дыша, Вилли аккуратно отстегнул с пояса Вальтера фляжку, с которой тот в последнее время не расставался ни днем, ни ночью. «Надо, чтобы был порядок!» Нравоучительно закончил он, цапнул с полки супницу и быстро вышел из кабинета. Вальтер не проснулся. Он был слишком занят. Во сне он стремительно летел через кромешную тьму, через ночь в чужом небе, в неизвестном мире, преследуя врага, которого никак не мог разглядеть. Накинув на плечи плащ, Вилли спустился во внутренний двор и направился в сторону базилики, тренировочного зала драконьеров. По неизвестным причинам Вальтер заточил Грега именно там. Снаружи было так же сумрачно и сыро, как в ночь переворота. Бурый камень стен цитадели и вымощенный булыжниками двор блестели от дождя. Во дворе ни души, обслуга попряталась, личную охрану герцога перебили драконьеры. А драконьеров было слишком мало, чтобы наводнить ими цитадель и дворец. Но двое из них перегораживали дорогу Вилли, расположившись на крыльце, в глубокой нише перед входом в зал. Вилли прижался к стене и затаил дыхание, сжимая ручки супницы. Драконьеры сидели возле двери и лениво переговаривались, обсуждая грядущий поход на юг. Где-то рядом с ними горел факел. Вилли видел, как пляшут огоньки на полированных кирасах. Его не заметили. или не подали вида. Вилли подкрался вдоль стены поближе и остановился, прислушиваясь. Как же так? Родной брат мэтра Ульриха оказался драконом. Что тебя смущает, Дзанни? Дело ясное. Дракон настоящего брата убил, перекинулся и дурил всех, пока колдун его не распознал. Хвала ему и честь, нашему чародею! Прозвучал насмешливый ответ. Распознал двух драконов одновременно, причем один наш герцог, а другой его собственный брат. Тут нужен особый талант. И главное, как вовремя. Но вот что меня гнетет, а вдруг он кого-то пропустил? Может, драконы-оборотни тут кишмя кишат? Этак, знаете ли, можно до чего угодно додуматься. Почему бы, к примеру, не предположить, что сам мэтр Ульрих тоже дракон? Ага. Второй хмыкнул. И что я дракон, и что ты дракон. Ты, кстати, не дракон, Игель? А ну докажи. Я? Я пил железное вино. Какой я тебе дракон? И чародей его пил. Ну вот тебе и способ. Кто его пить откажется, тот и дракон. Тому и голову с плеч. В нише раздался громкий зевок. Я тебе, Дзанни, так скажу. Мне по большому счету все равно, кому служить. Можно и дракону, если хорошо платит. Ха-ха-ха. Тсс, перебил второй. Чуешь? Ленивая болтовня тут же оборвалась. Через мгновение Вилли из темноты выволокли в нишу, и он стоял, щурясь от света, а в лицо ему смотрели два клинка. «Да это ж Вендел!» — сказал длинноволосый драконьер, опуская оружие. «Я его помню. Лакей мэтра Ульриха». «Точно, он!» На лицах драконьеров появилась улыбка. Вилли сам понимал, как забавно выглядит со своей перепуганной рожей, клочковатой бороденкой и супницей в руках, но в кои-то веки его это совершенно устраивало. «Что тебе тут надо, парень?» — спросил второй драконьер, северянин с родовой татуировкой на щеке. «Заблудился?» Вилли скрючился в поклоне. «Супчику принес!» — пролепетал он. «С герцогского стола!» «Нам?» «Нет, не вам. Господин граф просил отнести брату супчик. Покушать перед смертью». Драконьеры изумленно переглянулись. «Что за бред?» произнес драконьер с татуировкой. «Зачем ему суп? Тем более в его нынешнем-то виде. Эй, чучело, ты разве не знаешь, что мятежник?» Второй драконьер пихнул напарника в бок. «Конечно, не знает», — коварно улыбаясь, сказал он. «Откуда бы ему знать? Потому-то чародей его и прислал». «А-а-а!» — проронил первый, и его зубы тоже заблестели в свете факела. «Ну иди, иди», — ласково произнес длинноволосый, пропуская Вендела к двери зала. «Не будем мешать». Вилли был в принципе готов, что его не пропустят Грегу, и где-то в глубине души даже надеялся на это. Но надежды не оправдались. Ничего не понимающего слугу с гостеприимными улыбками схватили за плечи, впихнули в тренировочный зал и захлопнули дверь у него за спиной. И приготовились повеселиться. Грохнула дверь, оставив Вилли в кромешной темноте. Очень удивленного и на всякий случай заранее испугавшегося. Уж больно все прошло просто и гладко. Это неспроста. Вилли замер, прижавшись спиной к двери и пытаясь разглядеть хоть что-то. Он знал, что тренировочный зал весьма велик, но сейчас и стены с высокими заложенными окнами и высокий сводчатый потолок все было погружено во тьму. Но как тут жарко! словно рядом топят печь. И этот странный, но знакомый запах, почему-то напоминающий о родном Веттерштайне. Он уже встречал его. Не успел Вилли вспомнить, как во мраке прямо перед ним зажглись красные глаза. Он не заорал только потому, что онемел от ужаса. «Вилли!» — раздался низкий, ракочущий голос, в котором Вендел узнал голос Грега. И все понял. Нервно хихикнув, он отлепился от двери, шагнул вперед и прошептал. «Вы тут? В натуральном виде? Давненько я вас в нем не видал!» Еще миг подумав, Вилли вдруг заорал, подскочил к двери и заколотил в нее. «А-а-а! Тут дракон!» Снаружи донесся радостный хохот. «Покорми его, покорми! Супчиком!» «Ну вот, они этого ждали!» Вилли быстро повернулся к Грегу. «Пусть теперь думают, что я сомлел от ужаса! Как вы, избавитель? Почему в драконьем виде?» «Разве ты меня не видишь?» Донеслось из темноты. «А, ну да. Тогда бы все понял». Грег говорил так медленно, будто даже речь доставляла ему боль. В перерывах между словами Вилли слышал его хриплое, затрудненное дыхание. «Черная кровь», — вспомнил Вилли. «Горючая драконья кровь. Вот откуда запах земляного масла. Похоже, она была тут повсюду». «Да они вас изувечили!» — охнул он. «Можно сказать и так». Глаза погасли. Грег закрыл их и положил голову на пол, вытянув шею. Вилли уже немного привык к темноте. Теперь он видел смутный силуэт дракона, распластавшегося на полу. Тот лежал, как мертвый, не в силах даже приподняться. Вилли аккуратно поставил супницу на пол, присел на корточки и осторожно коснулся драконьей морды. Пальцы обожгло жаром. Вилли оперся рукой о пол и тут же отдернул ее. Пол был липкий и горячий. Грег лежал в огромной луже крови. Вилли недовольно порадовался тому, что драконьеры не дали ему факел. Одна искра, и тут все полыхнет. «Ох, избавитель! Вы прям доходяга, уж простите!» «Так оно и есть», — вздохнул дракон. «А я твердил вам, не надо возвращаться, он вас убьет, так и вышло». Вилли приблизил губы к полыхающей жаром голове и зашептал туда, где, по его предположению, у драконов находились уши. «Господин Вальтер сегодня вечером гадал, что с вами сделать? Задумал было волшебные гвозди вбить, но нет, на вас ему их жалко. Он их бережет на Мандрагона. Знаете, он к большой войне готовится. Сперва Фиори, потом Карена, а там и Загоры собрались. Они сегодня с господином Нагелем до ночи сидели. Я как послушал их планы, даже мне жутко стало». «Замолчи», — с мукой произнес Грег. «Яды-то на него не действуют, так я ему в вино подлил обычные настойки болиголова. До полуночи не проснется. Как раз успеете отсюда выбраться». «Зачем?» «Как зачем? Вам что, жить не хочется?» «Я был ему предан», — медленно, словно во сне, произнес дракон. «Я все делал так, как Вальтер меня учил. А он сказал, что я разочаровал его. Почему? Разве моя вина в том, что я стал таким, каким он и желал меня видеть?» Вилли фыркнул. «Избавитель! Вы смешной человек, то есть дракон, право слова. Разочаровал. Он вами пользовался, пока было удобно, а нынче стало неудобно. Он и перестал. У него все в дело идет, ничего не пропадает, польза прежде всего. А как стал не нужен, так сразу в отбросы. Мы таких в деревне куркулями называем. Ваш братец Куркуль еще тот, даром что граф. Это правда. Я сказал нет и стал ему не нужен. Ну уж сразу и не нужен. Вилли почесал бороду, спохватился и принялся вытирать пальцы о край рубахи. Я вот сперва не понял, почему он не убил вас вчера. Герцога Амадеута он убил сразу, а вас нет. Что ж его остановило? Я сперва не понимал, какого змея он тянет, а потом догадался. Польза. Вы ему и тушкой, и чучелком пригодитесь. Так я думаю, он вас отдаст алхимикам на опыты. Ох, они будут рады. Он таким раньше не был. Ой, избавитель, да перестаньте. Всегда он был такой. Обычный дракон. Грег не ответил. В темноте снова зажглись красные глаза. Зачем ты пришел? Как зачем? Я же сказал, вытащить вас отсюда. Ты не понял. Зачем тебе это нужно? Вилли всплеснул руками. Да не хочу я, чтобы он вас убил. Кто же вас отсюда вытащит, кроме меня? Кому до вас дело есть? Девчонке разве что, госпоже Аличе, то есть. Да ей не до того, если у нее есть хоть капля ума. Она сейчас бежит за край света, от Вальтера подальше. И не боишься? Конечно, боюсь. Как не бояться? Но как подумаю, что он вас убьет, так еще страшнее становится. Как же я без вас-то? Кто же я без вас? Вилли всхлипнул и сунул руку себе за спину, путаясь в полах плаща. Смотрите, что я вам принес. Эх, неудобная, зараза. И кто придумал носить ее на хребте? Того гляди себе задницу отрежешь. Он, наконец, вытащил Чинкуэду и вместе с ножнами протянул ее Грегу. Я не могу ею воспользоваться. Равнодушно промолвил тот. Если я приму человеческий облик, то сразу упаду без сознания. Я и в этом-то еле жив. Вилли призадумался. А если я их сюда заманю, а вы на них огнем пыхнете? Не сработает. Сил не хватит. Кроме того, драконьеры пили железное вино и неуязвимы для драконов. Но Чинкуэдой их убить в принципе можно. Она ведь специально против драконов и ковалась. Вилли с тоской поглядел на клинок. Ох, адский змей! А я, как назло, сроду ничего страшнее кухонного ножа в руках не держал. Один раз только топор. Ну ладно, видать, от судьбы не уйдешь. Он сунул клинок за пояс, взял супницу и перевернул ее. Гвозди со звоном рассыпались по полу, вспыхивая и мерцая, как горка раскаленных углей. «Строгач!» — чуть оживился Грег. Вилли прерывисто вздохнул, встал на колено и подставил лоб. «Вбивайте! Все 9! Своей силы воли нет, так пусть теперь будет ваша! Вбейте и приказывайте все, что угодно! Хоть графа убить!» «Вилли, ты спятил! Спрячь Чинкуэду, собери гвозди и уходи!» Со вздохом произнес Грег. «Оставь меня, дай умереть спокойно! Зачем мне жить? Скажи! Кому я нужен?» «Мне!» — воскликнул Вилли. «Прошу вас, избавитель!» Он умоляюще сложил руки. «Вбейте гвозди, и я ваш навсегда!» Никто мне больше не сможет приказывать. Ни Вальтер, ни Пожиратель мира, только вы. Хотите, пойду на улицу к алхимикам, в эти, как их, лаборатории, и взорву их. Или газ ядовитый выпущу, или жидкий огонь. Глаза Вилли заблестели. Я же с удовольствием. Пойду и подожгу, и убью всех, кто попробует меня остановить. Знаете, как это приятно? Такое удовольствие, даже Мандрагону не снилось. Может, я об этом всю жизнь мечтал. Убиваешь, и никаких сомнений, и не совестно, и не страшно. Медленно протянулась чешуйчатая лапа, взяла один гвоздь, рдеющий в темноте. Подчинить твою волю? Это же навсегда. Думаю, гвозди можно вынуть только из трупа. Вот и прекрасно. Значит, буду верен вам до смерти. Из-за двери послышался громкий оклик и скрежет засова. Скорее! Взвизгнул Вилли. Отберут ведь! Когтистые пальцы стиснули гвоздь, и Грег одним ударом загнал его в лоб Вилли. Дверь со скрипом распахнулась. Свет факела выхватил из темноты полумертвого черного дракона на цепи в луже крови и стоящего рядом с ним Вилли с Чинкуэдой в руках. Клинок он держал, как лопату, будто опасаясь им случайно порезаться. Поперек его лица шла кривая линия, то ли из кровавых пятен, то ли просто дыр. Но драконьеры не смотрели ему в лицо. Их внимание было сосредоточено на оружии. «О, ну-ка покажи!» «Где взял?» «А ну отдай сюда!» Вилли вытащил клинок из ножен. Темноту разорвала слепящая вспышка света, которая тут же погасла, когда Вилли воткнул меч в драконьера с татуировкой на щеке. Второй, хоть и ослеп на миг, но успел выхватить оружие. Вилли, пыхтя, выдернул клинок из тела и ткнул им в сторону Дзанни. Драконьер даже не стал парировать слабый и неуклюжий выпад, который к тому же пришелся на Кирасу. Нет бы ему выбить у Вилли меч или просто отступить в сторону, но он поступил так, как его учили. Встречная атака, шаг вперед, и сам напоролся на сияющий клинок. Лезвие Чинкуэды рассекло и его кирасу, и тело с такой же легкостью, как бархат его куртки. Вилли отпихнул падающее на него тело и убрал Чинкуэду в ножны, прислушиваясь, не идет ли подмога. Потом долго прицеплял ножны к поясу, ворча. «И какой придурок придумал эти ножны за спиной!» Закончив, обернулся. «Готово!» — сказал он, с удовольствием поглядев на убитых драконьеров. «Остается только отсюда убраться!» «Я же сказал, я не могу лететь!» «Еще как сможете!» «Ну-ка, глотните этого зелья!» Вилли, ухмыляясь, снял с пояса флягу и поднес к пасти дракона.